Необходимо освободиться от Линкольна, потом сбрить бороду, поскольку все знают, что у него борода, и сменить одежду. Он снова посмотрел на Фреду. Сальваторе даст преследователям ее описание. Ее сразу же узнают. Надо покрасить волосы в черный цвет. Вдруг она спросила, куда мы едем? Джонни облегченно вздохнул. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Ее голос дрожал. «Куда мы едем?» «На север». «У нас есть еще 2 часа, прежде чем нас начнут искать. Через 2 часа мы будем в Сан-Сидабай. Там и остановимся. Это модный курортный городок, забитый туристами. Нужно освободиться от машины. Расслабься. Я все беру на себя. О, Джонни, я так боюсь!» Она положила руки на его колени. «Тебе обязательно нужно было их убить?» «Я тебя предупреждал, дорогая. Мы имеем дело с мафией. Их нужно убивать, или сам будешь убит», — спокойно ответил Джонни. «Я верю, что у нас есть шанс». «Чтобы ты знала, в мешках 186 тысяч долларов. Я тебе это говорю потому, что мы теперь в одинаковом положении, но у нас есть еще шанс взять деньги и скрыться». «186 тысяч, Джонни! Но это огромная сумма! Теперь ты в курсе всего. Надо их забрать, но это серьезная задача. Что мы будем делать?» «Когда мы приедем в Сан-Свидабей, ты пойдешь в парикмахерскую и перекрасишь волосы в любой цвет, который тебе нравится, потому что они будут искать блондинку, а я сбрею бороду. Нужно купить другую одежду. У меня нет денег. Пусть это тебя не беспокоит. Затем нужно освободиться от машины. Мы поедем дальше на автобусе до Брунсвика». «Там спрячемся и подождем немного. Мы сможем продержаться 2 месяца. Когда мой человек сообщит, что поиски прекращены, мы поедем и возьмем деньги». «Ты думаешь, что их удастся забрать? Если мы их не заберем, мы погибли?» Через некоторое время они приехали в Сан-Свидабей. Рядом с пляжем Джонни заметил стоянку, забитую машинами. «Поставим машину там». Он въехал на стоянку и потратил несколько минут, чтобы найти свободное место и поставить машину. Достав чемодан, он вытащил деньги. «Это все, чем мы располагаем». Он пересчитал деньги. Были все те же 3000 без малого. «Видимо, милая, отныне мы с тобой в одной упряжке». Он отсчитал $1000 и протянул Фредди. «Возьми. Они тебе пригодятся, если со мной что-нибудь случится. Сходи в парикмахерскую и купи что-нибудь из одежды. Не сори деньгами. Возможно, нам придется пожить на них 2 месяца. Покупай вещи обычные, чтобы не бросались в глаза. Будем выдавать себя за супругов. Снимем комнату в маленьком отеле. Выходить будем редко. Ты объяснишь, что у меня больное сердце, и мы устали в дороге. В отеле запишемся как чета Джексон из Питтсбурга. Это только общий план действий, не больше. Детали уточним потом». Она положила деньги в сумочку и посмотрела на Джонни. «Ты хочешь меня бросить, пока я буду в парикмахерской, Джонни?» Это предположение его удивило. «Почему ты задаешь этот вопрос? Ты сама знаешь, можно мне доверять или нет?» Он закрыл чемодан и вышел из машины. Фреда пошла за ним. «Прости меня». Она положила руку ему на плечо. «У меня было столько мужчин, что теперь я отвратительно сама себе и не знаю, кому можно доверять». «Если ты и сейчас мне не доверяешь, — сказал он нежно, — то действительно ничего не соображаешь. Пошли». Несмотря на утренние часы, улицы городка кишели туристами, направляющимися на пляж. Проходя по главной улице, Джонни заметил автовокзал. «Встретимся там». Он показал на вокзал пальцем. «Постарайся управиться как можно быстрее. Если придешь раньше, подожди меня, хорошо?» Ей не хотелось оставаться одной. «Джонни, я не хочу оставаться одна, дорогая. Мы всегда были одни. Я всю жизнь был один, ты тоже. Перекрась волосы и купи что-нибудь из одежды». Он осмотрелся. «Вон там женская парикмахерская. Значит, условились». «Хорошо». Она непринужденно улыбнулась. «Пока, Джонни. Не бойся, я тебя подожду». Они расстались, и Джонни отправился искать мужскую парикмахерскую. Когда зазвонил телефон, Луиджи составлял меню на обед. Было 11:05. Он снял трубку, продолжая давать инструкции своему служащему. «Кто у телефона?» «Это Джо». Голос Массина дрожал от злости. «Что произошло, черт возьми? Мне надоело ждать». Луиджи вздрогнул. Постоянная забота о ресторане настолько поглотила его, что он напрочь забыл о поездке своих людей в Лидусбрик. «Я жду, Джо, новости должны появиться с минуты на минуту. Как только узнаю, сразу же тебе позвоню». «Но что они делают так долго? Пошевелись!» — сказал Массина и повесил трубку. Луиджи забеспокоился. Он приказал им быть там в 6 утра. Уже прошло 5 часов. Он набрал номер Сальваторе. «Что произошло?» — спросил он. «Берни и Клил должны были повидаться с этой девицей еще в 6 утра. Где они?» «Ничего не знаю», — ответил Сальваторе. «Я их не видел». «Не клади трубку». Через несколько минут он снова заговорил. «Я ходил смотреть в бинокль на плавучий домик. Там никаких признаков жизни». «Я к тебе посылаю Капелло. Поезжай туда вместе с ним и посмотрите, в чем там дело. Позвони мне как можно быстрее». В полдень к магазину подъехал Тони. Сальваторе ждал его. «Что произошло?» — спросил Сальваторе. «Я ничего не знаю. Нужно поехать и посмотреть на месте». Они сели в лодку и поплыли к домику. Тони первым вскарабкался на палубу, держа пистолет в руках. Сальваторе привязал лодку и присоединился к нему. Они осмотрели домик, и Тони заметил конверт на столе. Он взял его и прочитал записку. «На, посмотри! Эта сволочь нас провела! Они смылись вместе!» «Но куда делись Берни и Клил?» Сальваторе осмотрел комнату, потом присел и провел рукой по ковру. «Этот ковер недавно вымыли». Они обменялись взглядами, затем Сальваторе вышел на палубу и уставился в прозрачную воду озера. Тони вышел к нему. «Ты думаешь, он их ухлопал?» «Откуда я знаю?» Они вернулись в гостиную и стали внимательно осматривать ковер. В углу под стулом Сальваторе обнаружил небольшое пятнышко крови, которое не заметил Джонни, когда убирал комнату. «Посмотри». Тони наклонился. «Да, он их прикончил», — сказал он хрипло, — «и забрал их машину». «Ты должен предупредить мистера Луиджи и быстро». Через 20 минут Сальваторе сообщил обо всем Луиджи. Еще через 5 Луиджи сообщил об этом Массина. Тот был настолько взбешен, что едва мог говорить. В конце концов он завопил. «Ты от меня не получишь ни единого цента!» «Успокойся, Джо. Я сообщил о краже автомобиля фликам, и они его найдут», — запротестовал он. «Ты не имеешь права так говорить. Ты думаешь? Я даю тебе 36 часов, чтобы их найти. Потом я обращусь к агенту номер 1 и...» Массина повесил трубку. Луиджи задумался. Потом позвонил своему непосредственному боссу Дону, который управлял семьей во Флориде. Он рассказал ему о случившемся и дал описание Фреда и Джонни. «Хорошо», — ответил Дон, — «как только флейки найдут машину, предупреди меня». Ее найдут. Массина мне сказал, что дает 36 часов. Он в бешенстве, — сказал Луиджи. Дон рассмеялся. Не бойся, я сам поговорю с агентом номер один. И повесил трубку.